Глава третья. Прибытие на остров. Ранним утром, это было на четвертый день со дня принятия меня на судно, я проснулся от сильного шума. Надо мной были слышны голоса, топот босых ног, звуки передвижения тяжелых предметов. Я поспешно оделся и вышел на палубу. Первое, что я увидел, — это широкую спину капитана и над ним клетку с пумой, качающуюся на блоке. Бедное животное испуганно съежилось в своей узкой клетке. «За борт! За борт всю эту гадость!» Капитан загораживал мне дорогу, поэтому я коснулся его плеча. Он резко повернулся и отступил назад. «Кто это? Это мистер... Прендик». «К черту Прендика! Непрошенный защитник! Вот ваше имя! Мистер Непрошенный Защитник!» Он протянул руку и указал в середину палубы, где Монгомери беседовал с крепким седовласым стариком, которого я раньше на корабле не видел. «И вот туда же, господина Непрошенного Защитника!» «Что вы хотите этим сказать?» «Вон с корабля! Вот что я хочу сказать! И живо! Моя шхуна, наконец, избавляется от этого поганого груза. И вы тоже убирайтесь прочь!» Я замер в остолбенении. Затем мне пришла в голову мысль, что это неплохой выход для меня. Перспектива совершить плавание единственным пассажиром в обществе такого капитана не представлялась заманчивой. Я повернулся к Монгомери, но вместо него ответил его собеседник. «Мы не можем принять вас!» «Не можете меня принять? Послушайте, капитан, может, вы все-таки...» «Долой с корабля! Если они не хотят принять вас, убирайтесь вплавь, а я не подойду к этому проклятому острову!» Монгомери, скривив нижнюю губу, Монгомери кивнул в сторону седого человека, давая понять, что мое спасение в его власти. «Погодите, я сейчас поговорю за вас!» Между ними троими начался спор. Я пытался обратиться то к капитану, то к старику, но они отмахивались от меня, продолжая спор между собой. Монгомери тоже не делал попытки мне помочь. Растерянный, я отошел в сторону, не зная, что предпринять. Между тем экипаж приступил к выгрузке ящиков и клеток с животными. Широкая шлюпка была привязана к шхуне, и в нее спускали груз. Люди, принимавшие ящики внизу, мне видны не были. Монгомери и старик распоряжались выгрузкой, не обращая на меня никакого внимания. Нетрезвый капитан, не в попад, тоже делал какие-то распоряжения, и я не знал, что мне делать. У меня не хватало внутренних сил, чтобы противостоять капитану или навязать себя Монгомери и его товарищу. Совершенно безучастно я ждал решения своей судьбы. Вскоре выгрузка была кончена. После этого капитан, его помощник и один из матросов привели меня к корме. Там все еще стоял на буксире челнок, до половины наполненный водой, без весел и провизии. Я отказался сесть в челнок, но они с силой спустили меня туда при помощи веревки. Затем отвязали челнок и оттолкнули его от шхуны. В каком-то остолбенении я смотрел, как шхуна удаляется. Обернувшись к острову, я увидел шлюпку, тоже удалявшуюся от меня по мере ее приближения к острову. Мне вдруг ясно представился весь ужас моего положения. Не было никакой возможности достигнуть берега, если только течение не пригонит меня к нему. Я еще не совсем оправился от лихорадки и недавнего голода. В противном случае у меня было бы больше мужества. Я вдруг заплакал так, как не плакал с самого детства. В припадке отчаяния я бил руками по воде, наполнявшей дно челнока, и громко молил провидение послать мне смерть. Челнок мой медленно двигался к острову, и вскоре я увидел шлюпку, переменившую курс и направлявшуюся в мою сторону. Она была сильно нагружена, и когда подошла ближе, можно было различить широкие плечи и седую голову старика, сидящего на корме среди собак и ящиков. Он пристально смотрел на меня, не говоря ни слова. Кроме старика Монгомери и его уродливого слуги, в шлюпке было еще трое людей. Они были похожи на дикарей, и на них сердито ворчали собаки. Монгомери правил рулем, подвел судно к моему челноку и, наклонившись, привязал его нос к корме шлюпки. И так я был взят на буксир, поскольку в шлюпке не было для меня места. Я сказал Монгомери, что челнок наполовину заполнен водою, и он передал мне черпак. Мое суденышко было в исправности, и когда я вычерпал воду, у меня появилось, наконец, время оглядеть экипаж шлюпки. Старик был человеком прекрасно сложенным, с высоким лбом и крупными чертами лица. Он разговаривал с Монгомери, но так тихо, что расслышать было нельзя. Трое матросов выглядели очень странно. Раньше я видел только их фигуры, но теперь мог различить и лица, в которых было что-то такое, что внушало неопределенное отвращение. Они казались людьми со смуглым цветом кожи, а их руки и ноги вплоть до пальцев были обмотаны тонкой материей серого цвета. На головах их было что-то вроде челмы, а нижняя челюсть выдавалась вперед. Эти матросы были на голову выше старика, который ростом был почти 6 футов. Позже я заметил, что в действительности ростом они были не выше меня, просто верхняя часть их туловища была ненормальной длины, а ноги короткие и странным образом скрючены. Когда они встречали мой взгляд, то опускали голову, однако не переставали из-под тишка наблюдать за мной. Мы приближались к острову. Берег его был низкий и покрыт густой растительностью, главным образом какими-то пальмами. В одном месте тонкая струя белого дыма высоко поднималась вверх и рассеивалась в воздухе. Мы вошли в широкую бухту. Берег был из сероватого песка и представлял резкую покатость, поросшую деревьями и кустарниками. На холме было видно огражденное стенами 4-угольное пространство. Из-за ограды виднелись соломенные крыши. Какой-то человек ждал нас на берегу. Издали я как будто видел и другие фигуры, при нашем приближении скрывшиеся за кустарниками. Ожидавший нас человек был среднего роста, с лицом негра, с широким, почти лишенным губ ртом и очень длинными и сухопарыми руками. У него были длинные узкие ступни и искривленные ноги. Подобно Монгомери и его компаньону, этот человек был одет в синюю блузу и брюки. По приказу Монгомери, 4 людей из шлюпки поднялись и, как-то неуклюже двигаясь, убрали паруса. Монгомери направил шлюпку в узкую бухту, вырытую в песчаном береге. 3 забинтованных людей выпрыгнули из шлюпки и довольно неуклюже принялись ее разгружать. К ним присоединился ожидавший на берегу человек. Я был поражен курьезными движениями ног забинтованных. Эти движения не были ни быстры, ни неловки, но странным образом искажены, как будто бы все их суставы были выворочены. Старик выгрузил собак, которые продолжали рваться с цепи и рычать на этих матросов. Они обменялись между собой гортанными звуками, и ожидавший на берегу человек с жаром вступил с ними в разговор на незнакомом мне диалекте. Монгомери спрыгнул на землю и начал распоряжаться выгрузкой. Старик, казалось, вспомнил о моем присутствии и подошел ко мне. «Монгомери рассказал мне о вас, мистер Прендик. Вы, вероятно, голодны. Извините, что не подумал об этом раньше. Теперь вы наш, хоть и незваный, но гость, и нам нужно позаботиться о вас». «Благодарю. Я действительно проголодался». «Монгомери говорил мне, что вы занимаетесь наукой. Могу ли я попросить вас рассказать об этом подробнее?» Я объяснил ему, что в продолжении нескольких лет занимался в Королевской коллегии наук и произвел несколько биологических исследований под руководством профессора Гексли. «Это меняет дело, мистер Прендик. Мы тоже естествоиспытатели, стал быть, коллеги. Здесь находится наша биологическая станция в некотором роде». Его глаза следили за матросами, которые катили клетку с пумой к ограде. «В общем, мы биологи. По крайней мере, я и Монгомери. Должен признаться, что не могу даже приблизительно сказать, когда вам удастся вырваться отсюда. Наш остров находится в стороне от обычных корабельных маршрутов. Мы видим их не чаще, чем раз в год. Прошу прощения». Он покинул меня, забрался на холм, обогнал обоз с пумой и вошел за ограду. 2 других людей остались в Монгомери и стали нагружать на маленькую тачку кучу мелкой клади. Лама и клетки с кроликами еще находились в шлюпке. В ней же оставалась привязанная к скамье вторая свора собак. Тачку нагрузили, и трое людей принялись тянуть ее по направлению к ограде. Монтгомери подошел и протянул мне руку. «Что касается меня, я рад, что вы очутились здесь. Капитан отравил бы вам жизнь». «Благодарю, вы уже второй раз спасли меня». «Я тут ни при чем. Вскоре вы увидите, что этот остров — ужасное место, так что будьте осмотрительны. Не поможете выгрузить эти клетки?» Я помог спустить на землю одну из клеток. Он же, открыв дверцу и наклонив клетку, вытряхнул на землю все ее содержимое. Кролики вывалились один на другого, Монтгомери захлопал в ладоши, и десятка-два этих зверьков бросились в рассыпную. «Плодитесь и размножайтесь, друзья мои, и населяйте остров!» Пока я смотрел на убегающих кроликов, вернулся старик с бутылкой водки и сухарями. «Вот вам для подкрепления, мистер Прендик». «Благодарю. Я без всякой церемонии принялся уничтожать сухари. До водки, впрочем, не дотронулся, так как не пил спиртного в принципе. Тем временем старик помог Монтгомери отпустить на волю еще 20 кроликов. Однако три других клетки с ними были отнесены наверх за ограду.